Если это не сон, то уж очень похоже на чудо. Мы разделим с тобой это утро на двоих. Я стараюсь забыть этой ночи безумную прозу. Пусть как будто бы все эти слезы не твои. Опять неспокойно. Не уходи, все позади. И теперь просыпаться нам больше не больно. Не уходи. Я же понял давно, и тебе расскажу, как нетрудно. Как приятно жить каждой секундой твоих глаз. А зачем-то уйти было просто бы бесчеловечно. И мне кажется, вся эта вечность лишь для нас. Не уходи, сердце в груди. С новой силой забилась опять неспокойно. Не уходи, все позади. И теперь просыпаться нам больше не больно. Не уходи. Теперь просыпаться нам будет.